Валанс вздохнул. «Юный император! Что теперь будет с остальными двумя?» Он дошел до Ватикана и устало поднялся по лестнице в кабинет епископа, который все еще сидел за пустым столом. «Не стоит больше бороться, монсеньор», — сказал он. «Они взяли его. Тиберий в руках Руджери. Утром они нашли у Марии Верди то, что вам не удалось найти вчера. Записочки были в одной из труб в ванной». Вителли изменился в лице, и Валанс опустил глаза. «Что вы намерены делать, монсеньор? Будете заступаться за него перед самим Господом, минуя суд земной? С каких это пор епископы берут под защиту убийц?» Валанс был в полном изнеможении. Пора возвращаться. Эдуард Волюбер может вздохнуть с облегчением, скандал не затронет его семью. С тех пор, как убийцы научились околдовывать епископов, тихо сказал Вителли. Он был наделен всеми достоинствами, какие могут быть у человека, и все загубил понапрасну. Я надеялся хоть что-то спасти, собрать его заново, восстановить, что ли. Я не мог сдать его в полицию. Как вы догадались, что это он? У меня давно уже были смутные подозрения. С тех пор, как Руджери поделился со мной кое-какими данными следствия, я стал наблюдать за читальным залом архивов. Приглядывал и за Марией Верди, без ведома которой там ничего не могло произойти. Все привыкли воспринимать ее как часть библиотечного инвентаря. Но я попробовал взглянуть на нее как на живого человека, и мне это удалось. В четверг вечером я решился обыскать ее письменный стол и нашел там два листка, исписанных почерком Тиберия, с пометками, о которых вы уже знаете. На следующий день, рано утром, я вызвал Марию к себе. По-моему, я напугал ее до смерти, но как только я сказал, что не выдам Тиберия, она обрадовалась и тут же изъявила готовность повиноваться мне, а впоследствии, когда все утрясется, покинуть библиотеку. Я уничтожил две записки, которые нашел у нее в столе, и она дала мне слово, что сегодня же вечером уничтожит остальные, ибо эта безумная женщина благоговейно хранила записки у себя дома, вместо того, чтобы уничтожать их. Она ушла совершенно потрясенная, а ночью Тиберий убил ее. Но даже после убийства, даже после того, как я увидел этот ужас, что-то не позволяло мне выдать его. Я решил рискнуть, и вчера, взломав дверь, проник в квартиру Марии, чтобы забрать записки, ведь это были единственные улики против Тиберия. Я не был уверен, что Мария, вернувшись домой, уничтожила их. К несчастью, я не успел найти записки. Полагаю, меня привлекут за соучастие. Мне пойти с вами? Руджери про вас не знает. Ему ни за что не найти человека, который сорвал печать из двери. И теперь для него это уже не имеет значения. Он забудет об этом. Вителли вздохнул. «Что еще тут скажешь?» — пробормотал он. «Мне пора возвращаться», — сказал Валанс. «Скоро я уеду». «А вам есть куда вернуться?» «Думаю, да», — осторожно сказал Валанс. «Вот как», — сказал Вителли. «А мне некуда». Глава 30. Но Валанс остался в Риме. Он все никак не мог решиться уехать. Тиберий уже 4 дня был под арестом. Расследование закончилось. Скоро должна была заработать машина правосудия. А он все никак не мог уехать.